Законы тьмы неумолимы, непререкаем хор судеб. Все та же гарь, все те же дымы, все тот же выплаканный хлеб. Мне недруг стал единоверцем. Мы все, кто мог и кто не мог, маячим выветренным сердцем на перекрестках всех дорог. Рука протянутая молит о капле солнца, но сосуд небесной милостыни пролит, но близок не лукавый суд. Рука дающего скудеет, полмира по миру пошло, и снова гарь, и вновь тускнеет когда-то светлое чело. Сегодня лед дорожный ломок, на завтра злая встанет пыль, но также жгуч ремень котомок и тяжек нищенский костыль. А были буйные услады и гордой молодости лед. Подайте жизни, Христа ради, рыдающему у ворота.